В этом я не сомневаюсь. Личные покои президента Французской Республики, Версаль, Лилиан Гиббон обдумывал информацию, полученную от Луизы Антуанетты, максимально отделяя личные эмоции от здравых размышлений. Для простоты анализа он выписал на листе бумаги аргументы, оценивающие вероятность исполнения угроз графом Комариным. На столе у него лежал доклад по графу, где были обозначены и весьма любопытные факты, как-то перекупка заказов на свою голову за десятки миллионов золотом. То-то, наверное, он посмеялся, когда узнал цену в 5 миллионов, объявленную Толераном. Кстати, о нем. В дверь постучали, и, получив разрешение войти, Гийом де Толеран Перегар бодрой походкой вошел в кабинет президента Французской Республики с папкой в руках. «Ты вовремя», — голосом обозначил общее недовольство Лилиан, но соратник на это никак не отреагировал. «У меня свежие сводки из Османской империи», — папка с документами легла на президентский стол. «Тебе они не понравятся». «Да у нас и из российской новости хуже некуда», — не удержался Гиббон и принялся читать краткую информационную сводку. Минут пять ничего не происходило, а после мраморные плиты облицовки камина начали покрываться сетью трещин и с тихим шелестом осыпаться на пол. При этом президент сидел с задумчивым выражением лица, не сводя взгляда с исписанного листа бумаги перед собой. Когда трещины пошли по плитам пола, Гийом обратился к хозяину кабинета, Лилиан. Тот пришел в себя и с удивлением обнаружил причиненные разрушения. Затем деловито добавил несколько надписей в лист, причем лишь в одну из колонок. Итак, тщательно спланированная операция по смене будущего правителя османов на более лояльного нам провалилась. И все благодаря неучтенному фактору в лице княгини Виноградовой и Шахзаде Кеопеклири, постукивая карандашом по столешнице, размышлял Гиббон. Формально, действующую старшую линию крови поддержал сам божественный покровитель, указав всем остальным их место. А неформально Кеопеклири причислили к еще одной старшей ветви с возможностью притязаний на трон, если речь будет идти о потомках союза Шахзаде Искандера Кеопеклири и княгини Кираны Виноградовой. Итого, мы получаем в активе три империи и минимум трех лояльных богов, а это нехорошо. Ты о чем? Я о встрече Луизы Антуанетты с графом Комариным, прошедшей на удивление продуктивно, но не в нашу пользу. Лилиан без прикрас передал информацию от русского агента, добавляя пищу для размышлений соратнику. Тому потребовалось минут пять на осмысление, после чего он выдал свое мнение по вопросу. Велика вероятность, что он не блефует и сможет выполнить угрозу. Ты про заказ на мою голову или слив информации богам? Настороженно уточнил бывший герцог де Сен-Гиббон. Обе угрозы. У него сейчас нереальный кредит доверия у минимум двух покровителей. Комара и Винограда. Оба они оказывают всяческое содействие графу, а Виноград еще и наградил родовым даром, несмотря на то, что формально Комарин не имеет отношения к Виноградовым. Оттуда же божественный артефакт для прямой связи, на который указал граф Луизе. Он поклоняется сразу двум тотемам, заинтересовался открывающимися возможностями Гиббон. Поговаривают, что он вступил с Виноградом в сделку и отыскал претендента на роль главы старшей ветви княжеского рода Виноградовых. За это его и наградили. Лилиан рассмеялся, легко и заливисто. Гийому даже стало не по себе. Настолько неуместным было проявление эмоций президентом. Вот же плут. Это же надо было умудриться еще и родной сестре княжеский венец подарить. Да еще и бога этой кандидатурой удовлетворить. Гийом, мне кажется, ты отыскал себе достойного соперника. Президент откинулся в кресле и рассматривал лепнину на лазурном потолке, имитирующем небо и пушистые облака. Мы с ним работаем в разных сферах. Граф мне не конкурент. Толеран, как всегда, ревностно относился к собственной стезе, считая дипломатию чуть ли не разновидностью искусства. «Я бы так не сказал», — Лилиан повернул голову в сторону главы дипломатического корпуса республики. «Он прекрасно показал себя в Дании, Рюгене, Японии, а теперь еще и опосредованно отправил в мусорную корзину нашу комбинацию у османов. Мне кажется, что очень даже конкурент». Гиббон сознательно раззадоривал Толерана, чтобы тот нашел выход в заведомо патовой ситуации. Здравый смысл во весь голос вопил, что стоит принять условия графа Комарина, но уязвленная гордость все еще искала варианты. «Не старайся», — покачал головой Толеран, также просчитав мотивы президента. «Против богов может идти только бог. Мой последний раз выходил на связь довольно давно. Про вашего судить не могу, но в нашей ситуации с накопителями сработает принцип. Кто первый нажаловался, тот и прав. Особенно с учетом, что Комарин и так будет прав. Я не берусь прогнозировать реакции кого-либо из пантеона на наши махинации. Они не люди, у них должны быть другие принципы морали, если она вообще у них есть. Вот тебе мой совет, согласись, лучше отделаться малой кровью. Сохранишь существующую сеть, но мы и так понимали, что рано или поздно она достигнет предельного количества. В крайнем случае, попытаемся вывести аналог в похожих условиях. Образцы у нас еще остались. Этот вариант еще обсчитываемый, вариант с реакцией богов, нет. Не думал, что он нас просто пугает, блефует, думал, но вероятность этого при существующих вводных ниже, чем вероятность попасть в опалу к собственному покровителю или же всему пантеону разом. Сколько родов у нас в системе? Больше тысячи. Я тебя услышал, Лилиан был разочарован. Толку от тебя, если альтернативы ты не предложил. Ну почему же, ухмыльнулся Талейран. Всегда можно составить такую клятву, которая оставляла бы пространство для маневров. А это уже моя сфера. Глава 12. День выдался суматошным. Встречу с Семеном Бобровым и принцем Андреем перенесли сразу на местность. Оба обещались прибыть завтра к обеду, чтобы на месте посмотреть варианты расположения научных лабораторий, хозяйственно-бытового блока и систем безопасности. Зато у меня появилось время съездить за Тараши в Измайлово. Идею забрать нашего юного оракула на выходные подала Света. Андрей соскучился. «Может, соберем младшие поколения у нас на выходные?» – несмело предложила невеста. «Если Андрей не пришелся ко двору, то так и скажи». Прямо задал я вопрос в лоб, опасаясь, что Вяч, брат Светы, занятый построением семейного счастья, мог с непривычки забыть об отцовских обязанностях. «Глупости не говори», – тут же возмутилась лекарка. «Его у нас чуть ли не на руках носит, а Ксения со Славой вовсе берут с собой почти во все полеты». Отец себе внука только по большим праздникам может стребовать. Но Андрей действительно соскучился по тебе и мал, Тильде, ты мы. Да и Тараше нужно иногда вспоминать, что такое настоящее детство. Идея мне понравилась, потому мы с Оракулом собрали под одной крышей абсолютно взрывоопасный комплект юных магов. Аста со своим дракончиком и мал, троица Тильды, Андрей и Тараши. Узнав о собравшейся банде, сестра неимоверно обрадовалась. «Я тебе их доукомплектую женским полом», — хихикнула она. Ксандр все-таки забрал себе водницу, причитающуюся за победу в охоте, но не в качестве наложницы, а в качестве воспитанницы. «Смотри, подрастет красотка, будет на Ксандра с немым обожанием смотреть», — поддел я сестру. «Как и мал на тебя, не осталось в долгу Кирана, или как Тайпана, или, может, как Аста. Что-то уж больно список длинный получился, а как ты хотел», — рассмеялась сестра. Ты же тайная мечта всех спасенных тобой женщин. Надеюсь, когда они повзрослеют, детская влюбленность пройдет, ну или кого-то из сверстников присмотрит. Постарался я увильнуть от судьбы иранского шахиншаха с громадным гаремом. Мне и на мое трио не всегда времени хватает. Как персы гаремы заводит, ума не приложу. Так, беззлобно подшучивая друг над другом, мы болтали по кровной связи, пока я открывал порталы для всех домашних. Все же родовая способность эсфисов, великое дело, без нее подобные встречи были бы чрезвычайно редки и сложны в организации и согласовании удобного времени. Мне исключительно повезло. Пока дом наполнялся детским смехом, я отправился за Агафьей в обитель крови. К моей радости, я застал вампиршу, о чем-то яростно спорящий со своим куратором. Я говорю тебе, можно попробовать. У Софьи с братом и племянником вышло, может и у меня получится. Работает, не тронь. Не сдавался наш артефактор. Его сейчас удерживают и уравновешивают два полюса. Жизнь и смерть. Лучше ты не сделаешь. Ты, уж прости за прямоту, ближе ко второй после нескольких смертей. Нарушишь баланс, на выходе натурального лича получим. Но можно же как в структуре трилистника попробовать кровью уравновесить и на ней зацентрировать. Тогда он станет ближе к жизни и даже потомство даст. Не отступала Агафья, возражая куратору, но все же чуть сбавила обороты при виде его скептического взгляда. Хотя б шанс появится, а не как сейчас. Я по обрывкам фраз догадался, о чем речь. Агафья времени зря не теряла и искала способы сделать сына более живым, чем он есть сейчас. Подозреваю, что спор у них был давним и повторяющимся далеко не в первый раз, потому я кашлянул у них за спинами, привлекая к себе внимание. Взгляд артефактора просто умолял об избавлении от настырной вампирши, она же явно собиралась вцепиться в него до победного. Пришлось спасать преподавательский состав обители и идти грудью на разохоченную баронессу. Друзья, у меня к вам просьба по профилю. Я еще с предыдущей не разобралась. Сдула блондинистую прядь с лица Агафья, опираясь ягодицами на стол, заваленный кипой чертежей и заготовок под артефакты. Предыдущая не к спеху, а вот нынешняя. Я показал схемы конструктов, полученные от цинцев, и поведал о нестандартной ситуации с сыном. Вроде бы и не пострадали, но шороху навели. Научить младенцев терпению и осторожности – задача невыполнимая, потому нужно придумать нечто, что сможет дозировать их работу с магией и попросту не даст приблизиться к пределу. «Младенцы?» – переспросил маг крови и, получив утвердительный кивок, забормотал. «Там же ни каналов, ни источника, разве что на душу воздействовать, если наследственное, но это к проклятийникам. Ладно, оставляй, подумаем, а какой уровень силы?» Находясь в утробе матери, создал живого дракона, вполне себе жизнеспособного. Артефактор хмыкнул и углубился в принесенные схемы. «Но мы еще не закончили», — фыркнула вампирша. «Не думай, что так легко отделался». Артефактор подавил тяжелый вздох. «Я же понял, что его снова пора спасать, чтобы спор не перешел на новый виток. Агафья, собирайся, заберем Рея и Николя из Академии и отправимся в Хмарева. У нас семейный ужин намечается». Вампирша энтузиазмом не воспылала от моего предложения. «В каком составе? А то я после последних семейных посиделок еще в себя не пришла. Итальянской и шотландской родни пока не предполагается, заодно и решим, что с ними делать», не покривил я душой, искренне считая, что худой мир всегда лучше доброй ссоры. «К тому же Кирана с Ксандром вернулись, и у нас со Светой тоже новости». Вампирша прищурилась, обещая куратору вернуться и закончить спор, а после все же отвернулась и последовала за мной. Вечер получился душевным. Я сидел во главе стола и с трудом мог поверить, что моя семья разрослась до таких размеров. «Ты, мы по очереди с Ольгой занимали Юрдана», который вел себя на удивление спокойно, улыбаясь и окидывая понимающим взглядом свою большую семью. Астас и Мал о чем-то шептались и хихикали, кажется, эти девицы уже слегка выбрались из детского возраста. Спустя пару часов мне пришлось взять свои слова обратно, когда эти шкоды вместе с дракончиком позарились на запас пирожных Марты. А Тараши с Андреем играли в шахматы у камина. Две эти серьезные сосредоточенные мордашки сильно контрастировали с восторженным выражением лица малышки, привезенной Кираной и Ксандром из Османской империи. Илайда вместе с троицей осьминожков создавала ледяной замок на освобожденном специально для них пространстве. Сейчас это творение уже имело высоту в добрых 1,5 метра, но стройка была еще в самом разгаре. Я наблюдал за близкими, то тут, то там, отмечая мелкие детали. Вот Рея договаривался о чем-то с Лавинией, при этом его пальцы нежно поглаживали плечо магички земли. Агафья грозилась устроить Имал проверку, а еще лучше отправиться с ней в Карелию. «Плохо вас там гоняют, если у Мирославы остались силы бегать на свидания. Похоже, нужно ужесточать программу обучения или разрабатывать новую под эргов. Кстати, вспомнил я об обещании Абдул-Азиза, завтра ожидается прибытие дирижабля с извинениями и подарками от шахзади Абдул-Азиза. Он еще не теряет надежды заполучить Миру в невесты. Вот кошак гулящий», по-доброму пожурила старого знакомого вампирша. «Все никак не угомонится. О Мире надо будет очень хорошо подумать, хочет ли она своих детей обрекать на мясорубку борьбы за иранский трон. Не ей одной», обронила Кирана, глядя на Ксандра. При этом я заметил, что руки у них были сплетены. Курт собственной волей признал наших потомков равными в правах на трон османов. «Да уж умеют боги делать подарки», — хмыкнула Агафья, не понять, то ли наградил, то ли свинью подложил. Николя Бенуа даже поперхнулся вином от таких новостей. Он вообще чувствовал себя не в своей тарелке в роду Комариных. Но дело было даже не в смене рода, а в отношении. Здесь к нему относились как к равному, не ограничивали и не использовали в темную. Правда, совсем без использования не обошлось. Я предложил ему курировать Академию в Сашире наравне с Рей Тайпаной, и тот согласился. С учетом разницы во времени ему уже было не по себе в когда-то бывшем родном мире. А уж когда разговоры заходили про связи с правящими семьями мира, он и вовсе с трудом верил, что ему все это не приснилось. «Боги, кто бы мне сказал, что мои внучатые племянники окажутся претендентами на трон или и вовсе коронованными особами, ни за что бы не поверил», запив водичкой, высказался Николя. Кстати, двоюродный дед учел непростые отношения Агафьи с его братом и постарался сменить прическу и отрастить бороду, чтобы максимально не напоминать вампирше бывшего мужа. Погоди, нам еще герцогство Занзара возвращать, да и княжеский титул у нас тоже есть в закромах на будущее, напомнил я Николя и тут же пообещал, так что как решишь обзаводиться семьей, подберем и тебе что-то здесь или в Сашере, на выбор. Ну уж нет, отрицательно замотал головой Николя, я уж лучше как-то по части науки, слишком я далек от придворных и божественных игр, да и дар у меня огненный и оборотный, к основной линии крови я имею опосредованное отношение. Я тяжело вздохнул, понимая, откуда ноги растут у этих заявлений. Если тебе годами твердили, что ты недостоин, в один миг взгляды на жизнь не изменить, не волить не стану, но к этому вопросу мы еще вернемся позже. Про предстоящую свадьбу также было объявлено, как и про присутствие на ней императора. Дамы, с вас девичник, только давайте в этот раз без перестройки поместья обойдемся, пошутил я, и без мужицкого дождя с неба. Ты это Белухиной в лицо повтори, рассмеялась Лавиния, ей же совершенно невозможно сопротивляться. Да, действительно, что-то я погорячился, вечер шел своим чередом, шутки, подколы, разговоры о будущем, мелкие проказы детей и даже малое подобие водопада от истаившего у камина замка. В какой-то момент рядом со мной оказалась Тильда, мы вместе наблюдали за семейной идиллией, разделяя единое чувство спокойствия. Я верила и не верила, что тебе удастся, через связь пришло от Эрги, когда она положила голову мне на плечо. Нам, дорогая, нам удалось. Нет, Трай, тебе, ты, центр этого рода, ты смог отойти от разрушения к созиданию, твой род, тому доказательство. Это достижение так хрупко и зыбко, что мне все время кажется, закончить мысль я не успел, ведь по нервам резануло чувством опасности, а следом сработал сигнал тревоги. Лишь на миг запоздало испуганное сообщение от алтаря всех стихий. Берегись, они сняли свое же собственное проклятие. Боги пришли за нами. Глава 13. Кречет внутри пылал от ярости, но внешне оставался спокоен и расслаблен. На то, чтобы собрать дюжину богов, когда-то участвовавших в битве за алтарь всех стихий, потребовалось несколько дней. Этого времени оказалось достаточно, чтобы не наломать дров сгоряча, а хорошо продумать стратегию собственного поведения. За прошедшие тысячелетия их коалиция многократно успевала распасться и собраться воедино, но целью всех была одна – личное возвышение. Второстепенная цель обычно скрывалась, ее никогда не озвучивали, но всегда держали в уме – не дать возвыситься другим. Чем дольше Кречет рвался к вершине силы божественной пирамиды, тем явственнее понимал, что попросту топчется на месте. Эти выскочки, души, попадающие к ним из других миров, они сходу набирали силу, обожествлялись, рвались дальше, в то время как местные боги все замедлялись в собственном развитии. Это бесило, когда веками, а то и тысячелетиями по крупицам собираешь силу, убиваешь, предаешь, стравливаешь конкурентов, невозможно спокойно следить за чужими успехами. Одно дело, когда иномирные души находят способ обожествиться, достигнуть одной ступени с местными богами, это со скрипом, но можно признать, все же в большинстве случаев это души с богатым магическим потенциалом, который в безмагических мирах не имел возможности проявиться, зато в местном вырывался на свободу. И совсем иное дело, когда находились уникумы, способные из-под носа у пантеона увести неучтенные источники силы. Им завидовали, их ненавидели, их пытались использовать и их убивали, если они отказывались делиться могуществом. Удивительным было и то, что некоторые источники силы, видимо, обладали некой разумностью, ведь они умудрялись успешно прятаться, исчезать и вновь появляться через тысячелетия. Один из таких источников когда-то находился на месте битвы с отступницей. Только после окончательной победы и проклятия непокорной смертной они так и не смогли отыскать и воспользоваться им. То ли сработала некая защита, оказавшаяся не по зубам дюжине богов, то ли источник уснул. И вот сейчас, через столько лет вновь отыскался кто-то, кто смог пробудить его. Причем, Кречет мог бы поклясться, что не чувствует силы, ранее исходившей от источника во времена владения им отступницей. Однако же, несмотря на это, у них снова появился конкурент. И кто, обратив свой взор на самого слабого из нынешних отпрысков императорской семьи, Кречет сперва даже не поверил увиденному, искренне считая, что смотрит в его памяти некий сон, фантазию. Но факты, вещь упрямая, сейчас богу предстояло так их представить, чтобы вновь объединить старую коалицию единой целью. В последнее время произошло столько разных событий, что не мудрено было пропустить поистине важные. Обожествление Мангустова, попытка иномирной экспансии, переход под чужое покровительство рода Инари. Все эти, казалось бы, разрозненные события замылили нам глаза. Но правда в том, что Эсфес никакой не бог. Эсфес – это всего лишь обычный человек, получивший доступ к тому же стихийному источнику силы, что и отступница в свое время. Боги информацию встретили флегматичным молчанием. Стареем, с разочарованием подумал Кречет, окидывая взглядом союзников, ранее это вызвало бы куда больший отклик. Объясни, шакал, более известный в Египте как Анубис, высказался от имени всех присутствующих. В ситуации с солнечной Неко он показал себя достойно, не оправдав твоих подозрений в убийстве Инари и организации экспансии в наш мир. Идти против него, как это попробовали сделать дракониды, и лишиться адамантия никто не хочет. Да нет у него способности управлять адамантием, очнитесь, возмутился Кречет. Он не бог, он самый обычный перевертыш. Он провалился в другой мир, умудрился хитростью задурить там всем мозги и короноваться местным императором. За это кто-то из местных драконидов даровал ему вторую ипостась, в которой он и предстал перед нами. Все, я видел его коронацию в памяти одного из своих последователей. Откуда тогда у него адамантий? Последовал резонный вопрос, на который бы Кречет и сам хотел получить ответ. Корону ему в другом мире из нее подарили. Вот, видимо, из нее перстень для жены и создал. Кречет не стал заострять внимание на том, что коронация прошла значительно позже смены покровителя родом Инари. Допустим, ты прав, но при чем тут источник отступницы? Разве он не исчез? Причем, при том, что Эсфес, это Михаил Комарин, последователь Комара, род которого получил 300 лет назад земли отступницы. Но мы же договаривались. Никто не имел права вновь владеть проклятыми землями. Как твои последователи посмели нарушить нашу волю? Вскинулась крыса. Беседа начала сворачивать не в то русло. Кто бы говорил, не остался в долгу Кречет, едва узнав об этом, твой же последователь попытался заполучить себе эти земли, заручившись поддержкой мыши. Боги загалдели, разделившись на два лагеря. Прошу заметить, что земли я не пытался подгрести под себя, как подумали многие, а лишь пытался проверить теорию. И она подтвердилась. Какую теорию? Скорпион подрагивал ядовитым жалом, задавая вопрос. Для пробуждения источнику силы нужен был человек. Не сразу, но подходящий нашелся, стоило заселить эти земли. И не просто нашелся, а стремительно возвысился, используя заемную силу. Силу, которая должна была стать нашей. Что ты теперь хочешь от нас? В прошлый раз мы воевали, пытали эту девку и все равно ничего не получили. Шакал демонстративно скучающе разглядывал обсидианово-черные когти на лапе. Отступница отказалась делиться силой, а этот делится, но не с нами. Комара начал усиливаться. Пока это не так заметно, если не обращать внимания, но стоит присмотреться. Кречет старательно отыгрывал свою роль, последовательно разжигая в соратниках жадность, ярость, ревность. Попробуем договориться с позицией силы, но нельзя исключать сценарий отступницы, поэтому для начала нужно снять проклятие, чтобы мы могли в случае необходимости уничтожить засранца. Ре, всех в Сашире, всех, у нас боги на пороге. Я не замечал, что кричу. Внимание, всем кровникам, воям и гражданским покинуть форт. Повторяю, покинуть форт, это приказ. По кровной связи повторял, словно молитву, я главный приказ, в боестолкновение не вступать. Повторяю, в боестолкновение не вступать, противника не провоцировать. Это боги. Сквозь портал Рэя буквально заталкивал ничего не соображающих членов семьи, большинство из которых слышало мои приказы по кровной связи. Комара, Виноград, нужна информация. Боги не могли снять проклятие с моих земель просто так. Мне нужно понимать, как себя вести. Впервые за все мое время пребывания в этом мире боги смогли явиться в Хмарева, что несказанно их удивило. Охт, и правда сняли. Не поверил с первого раза Комара. Мы не в курсе. Тут же ответил Виноград. Я к Тайпану, может, он знает, я остаюсь. Отчеканил Комара. Это моя земля и мой род. Кирана, на выход. Ксандр, отвечаешь за нее головой. Окидывал взглядом я оставшихся в столовой. Время стремительно таяло, но часть родных почему-то бездействовала. Нет, синхронно отказались они. Мы не уйдем. Да твою мать, Агафья, вырубите в портал. Но вампирша даже не пошевелилась. Да вы все издеваетесь, вспылили я. Нет, за всех ответила Тильда, поджав губы. Молодежь мы обезопасили, Тайпана и Николя присмотрит. Эрги уже располагаются на стенах форта. Остальным ты не можешь приказать. Дело не в этом, вспылил я. Вы все, моя слабость, все. Без вас у меня развязаны руки. Если хотите, чтобы мы выжили, на выход. Я знаю, что делаю, клянусь. Долгую минуту ничего не происходило, но после в открытый портал потянулись мои родные и близкие. Последними остались Ольга, Рэй и Камара. Неожиданно в зеркало портала проскользнула Тараши. Он как мантру повторял одно и то же. «Я нужен здесь. Я покажу. Я нужен здесь». Ольга тут же присела возле мальчика, положив ладони ему на плечи и успокаивая разгорающуюся детскую истерику. Силы она выдала от души, так что даже на нас с Рэй Камара снизошло неестественное для ситуации спокойствие. Камара даже пискнул от неожиданности. «Сильна, мать, кому покажешь, а Тараши? Нам?» Тихим спокойным голосом, полным тепла и любви спрашивала эмпатка. Но оракул только отрицательно качал головой и показывал нам куда-то за спины. «Им, там, я покажу». Мы переглянулись. В этот раз знания оракула предназначались не нам. «Рэ, уходи. Ты, единственная отмычка от родного мира. Когда все закончится, сообщу», — выпроваживал я деда, от которого сейчас зависело выживание аспидов как вида. «А если...» — попробовал было воспротивиться он. «Но...» Наткнувшись на мой взгляд, умолк, то детей сбереги в любом случае, а дальше уже по обстоятельствам решите, в каком из миров жить. Я пока не понимаю, по какому поводу происходящее. Хотели бы убить, у нас не было бы даже этих нескольких минут. Я перевел взгляд на Ольгу, указывая на портал. Я прошлый раз не сбежала и сейчас не сбегу, покачала та головой. У меня к ним свой счет, в том-то и дело, мне тяжело было говорить следующее. Но пришлось, возможно, дело не в нас. И если они узнают тебя, ты сам не веришь в то, что говоришь, понимающе улыбнулась Ольга, но меня убрать, как остальных, не выйдет. Я имею полное право прикрывать мужу спину, защищать нашу землю и теперь уже наших людей. Но обещаю не провоцировать и не нагнетать, к тому же так и Тараши будет спокойней. Здесь мне нечего было возразить. Уж не знаю, чего это стоило эмпатке, но ее спокойствие поражало. «А зачем переживать, если все самое страшное уже пережил?» Ответила она на мой незаданный вопрос. «Страх сковывает разум и тело. Со смертью мы уже встречались. Чем еще они могут нас удивить?» Мы стояли за пределами форта, недалеко от крепостной стены. Место встречи было выбрано не случайно. Если первоначально я планировал открыть портал и переместиться непосредственно к богам, то алтарь стихии меня отговорил. Не стоит сильно удаляться от меня. Здесь я смогу помочь, в крайнем случае, даже прикрыть от одного-двух ударов. Да и хотели бы убить, уже бы приступили. Значит, сперва будут торговаться. Алтарь почти в точности повторил мои собственные мысли, потому сейчас мы с Атарашей и Камара стояли в ожидании гостей. Ольгу я все же попросил скрыться на крепостной стене среди эргов, вроде бы и в непосредственной близости, и не совсем на виду. Камара же тихо ругался себе под нос. Все же хорошо было. Откуда узнали и что? Почему сами идут? Обычно они любят трупами забросать и лишь потом лично появиться. Я же почему-то резко ощутил запах весны, древесного сока, циркулирующего под корой деревьев, и свежесть молодой зелени. Раскинув поисковое заклинание, божественной крови гостей я не обнаружил, зато отметил дюжину ярких сгустков энергии, движущихся к нам. Ладошка Атараши в моей руке напряглась. «Адамантий, ты их ощущаешь?» «Да», — последовал лаконичный ответ. «В случае непосредственного нападения поможешь?» От его ответа сейчас очень сильно зависела стратегия моего поведения. «Да, но они все равно могут успеть натворить дел, пока я буду их осушать. На самый крайний случай, зацепим их, как драконов, и утащим в мир аспидов. Там они станут слабее, лишившись львиной доли всех сил», — предложил я самый очевидный вариант. «Решать тебе, но я бы не тащил всякую дрянь в дом», — философски отреагировал божественный металлу на мою идею. «Я их не тащил, они сами пришли. Причем, что-то мне подсказывает, что дюжинами они ходят в гости не чаю или кофе выпить». Разговор сам собой прервался, когда из леса выступило 12 силуэтов, клубящихся энергией. Разобрать их принадлежность к какому-либо виду растений или животных не вышло, но здесь помог Адамантий. Он подсветил некоторые силуэты, указав их видовые особенности. «Так я определил кого-то из птиц, обезьян, крокодилов, скорпионов, рыб, волков, были даже насекомые и грызуны. В общем, по нашу душу явился весьма разнообразный состав богов. Они раздражены присутствием комара. Тут же пришла расшифровка эмоций от Ольги. Он им чем-то мешает. Убивать при свидетелях неудобно. Невольно вырвалось у меня. Комара только промолчал, сосредоточенно обдумывая расклад. Когда расстояние между нами составило меньше 20 метров, бог-покровитель выступил чуть вперед, закрывая нас, и заговорил. «Приветствую братьев и сестер, что привело вас на мои земли в столь поздний час и в подобной компании. Я чувствовал, то комара едва сдерживался, чтобы не начать хамить и скандалить. Не ломай комедию, комара, ты знаешь законы и правила, а еще ты в курсе той старой истории с отступницей. Так зачем же ты сегодня стоишь не на нашей стороне? Ты выступил против своих братьев и сестер?» Голос кречета я узнал бы из тысячи. Самодовольство и вседозволенность так и сочились из него ядовитой капелью. Комара молчал, но с места не сдвинулся. Ошибкой было даровать этому роду проклятые земли. Ошибкой было считать, что обычный смертный сможет водить нас за нос, представляясь богом. Ошибкой было пытаться пробудить источник силы, вам не принадлежащий, но мы исправим эту ошибку. Анубис. Имя прозвучало как приказ, когда черная тень метнулась к комару и исчезла с ним в вихре тьмы. А теперь поговорим на чистоту. Кречет ходил вокруг нас с Атараши, разглядывая будто рабынь на рынке. Ты смог сделать то, к чему я стремился несколько тысяч лет. Ты пробудил источник силы. Более того, у тебя в отличие от отступницы хватило мозгов делиться с покровителем, увеличивая силу вместе с ним. Но вы заигрались, представив тебя в пантеоне богом. Ты не бог, никогда им не был и не станешь. Я всегда говорю то же самое, но мне почему-то никто не верит, пожал я плечами, впервые отреагировав на тираду кречета. Про богов и пантеоны впервые слышу, как и про пробужденные источники. Не играй со мной в игры, мальчишка, я все знаю. Взъярился императорский птиц. Говоришь, как муж, заставший на жене любовника, не удержался я от подколки. Чего вы хотите? Если бы хотели убить, не разводили бы демагогию все это время, а значит, предлагаю перейти к делу. Ты сменишь покровителя родом комариных, и Нарии с Фесой будешь регулярно преобразовывать энергию из стихийного источника силы в благодать, либо лишишься всего, и жизни в том числе. Как делить между собой будете? Вас дюжина, передеретесь? Подначивал я кречета, размышляя, как поступить. Понятно, что выполнять требования шантажистов я не собирался, но здесь и сейчас вызывало беспокойство еще и отсутствие комара. Не убили бы свои же во избежание огласки. Комара, ты как там? Продержись еще, мы тут с виноградом одного шелудивого шакала пытаемся проучить. Силен, сученыш. Пришел внушающий сдержанный оптимизм ответ. Радовало, что хоть виноград вступился, а то уж больно разные весовые категории были у комара и Анубиса. Не твое дело, смертный. Если хочешь, чтобы твои близкие не пострадали, сделаешь, как мы скажем. Это уже огрызнулся кто-то из свиты кречета, не то крокодил, не то обезьян. Войны не бойтесь, а как же ваши хваленые правила и законы? Не унимался я, закон здесь мы. Кречет остановился напротив нас и выпустил силу, желая прогнуть под себя. Атараши сделал неуверенный шаг вперед и подставил ладошку под летящий поток клубящейся энергии бога. Та резко замедлилась, будто принюхиваясь к ладошке, как собака, а после и вовсе облепила Атараши второй кожей. Сам же я крепко держал ребенка за другую руку, готовясь в любой момент выдернуть его и закинуть через портал в безопасное место. Кречет сперва даже не понял, кто и откуда к нему обращается. Настолько незначительной показалась ему фигура смертного ребенка. Для него дитя имело не больший смысл, чем муравей под подошвами. «Убери своего», — бог оборвал фразу практически сразу, замирая на месте. Прошло не меньше минуты, прежде чем Атараши убрал свою ладонь из энергетического поля кречета и произнес: «У вас еще есть шанс не повторить своих ошибок». Глава 14. «У вас еще есть шанс не повторить своих ошибок». Сейчас в Атараши говорил не ребенок, а нечто гораздо более древнее и могущественное, и знакомое. Я мог бы поклясться, что знаю говорившего или хотя бы раз с ним встречался. Кречет застыл напротив ребенка. Слепые белесые глазницы вглядывались в клубящееся золото божественной энергии. Остальные боги единым фронтом подошли к кречету и замерли, на время объединяясь золотистой паутиной в одно целое. «Обсуждают увиденное», — подсказала Ольга. «И как, ты имеешь представление, что им показал наш маленький оракул? В общих чертах: боль, кровь, пирову победу. Что это за победа такая?» Не понял я в очередной раз комментарий жены. «Победа, когда нет победивших. В проигрыше все. Свидетелем таких побед я был неоднократно, когда два противника уничтожали друг друга со остервенением, а в итоге оказывались под властью третьей стороны, скромно стоявшей в сторонке все время свары между соседями, а зачастую еще и организовав ее. Так может и нас кто-то успешно стравливал, я крутил в голове простую мысль и при этом просто не мог осознать масштаб той фигуры, кто бы взялся организовать подобный конфликт интересов. Алтарь стихий, мог, и даже в чем-то подобном признавался, честно заявляя цель по возрождению влияния первостихии в этом мире. Пространство на секунду пошло волной, будто в спокойную гладь озера упал камень, вызывая центрические круги. Я отвлекся от размышления и попросил Адамантий приготовиться атаковать, уж очень это похоже было на подготовку к единому удару. Но боги продолжали совещаться. Цвет их энергии колебался от светло-золотого до багрового, нападение ничего не предвещало. «Они там между собой скоро передерутся», — хмыкнула Ольга, не скрывая довольства. «Нет в рядах союзников единства. Одеяло на себя каждый тянет. Я же вернулся к мыслям о третьей стороне. Алтарь подходил идеально. Мы с богами перебьем друг друга, а обезглавленный пантеон можно будет наполнить сильными стихийниками из эргов. В крайнем случае всегда была еще Ольга, умудрившаяся обожествиться без стихии местной системы сбора благодати. Чем не вариант? Теория была бы жизнеспособна, если бы не одно «но». В варианте оракула Ольга не выживала, пришел грустный ответ от алтаря. Но направление твоих мыслей в целом верное. В любом конфликте нужно искать третью сторону. Но в нашем с тобой случае скорее всего это не младшие боги, не старшие, и даже не я. А кто? Я не был столь наивен, чтобы поверить в версию алтаря всех стихий, но выслушать ее и расширить собственное представление о мире было интересно. Ответить алтарь не успел, ведь пришел сигнал от Ольги. Готовься. Я успел закрыть нас радужным щитом, когда от богов полыхнуло кольцом света, на миг ослепив нас. Когда же зрение вернулось, я ощутил всю неправильность произошедшего. Они ушли, без условий, без попытки сохранить лицо, без угроз. Это означало только одно – они вернутся. Сейчас Атараши показал им исход битвы для них невыгодный, значит они будут копить силы для новой попытки. Божественная коалиция трещала по швам, не успев собраться. Показанное оракулом не устраивало две трети заинтересованных богов. Все потому, что победы как таковой не случилось. Проигрыша тоже. В видении боги сперва сражались плечом к плечу, уничтожая родовое гнездо комариных. Правда, даже в этом они испытали некие трудности. Над фортом стояла незнакомая агрессивная защита, пожирающая чужую магию. Тогда часть богов решила сменить цель для атаки и атаковала комарина, тем самым подставив под удар своих соратников. Дальнейшее напоминало мясорубку, где все сражались против всех. Родовое гнездо комариных все же было уничтожено, вместе с ним с глаз богов спала багровая пелена ярости. В живых на тот момент осталось меньше трети нападавших, остальные лежали полностью опустошенными, словно самые обычные люди или твари изнанки, смотря в какой ипостаси их настигла бессилие и смерть. Кречета может и устроил бы подобный результат, если бы не два «но». Во-первых, соратникам он показал далеко не все. При себе он оставил знание, что ослабить, а после убить комарина можно только принеся в жертву местных богов. Много местных богов, имеющегося в наличии количества хватило лишь для ослабления, но не для убийства. В видении Кречет без раздумий пожертвовал соратниками, но это помогло лишь отчасти. А во-вторых, среди груды божественных тел было и его, с изломанными крыльями и свернутой шеей. Это он уже показал, чем неимоверно воодушевил некоторых из союзников. Вот твари, только и жаждут моей смерти. Нет уж, я вам такого удовольствия не доставлю. У меня на ваш счет совершенно иные планы. Воевать лично, последнее дело. Здесь сработает та же тактика, что и в бою с отступницей. Я этого комарина умою кровью. Умирать не хотел никто. Потому всеобщим решением было принято втянуть в войну как можно больше мелких тотемов, чтобы под конец сыграть решающую роль в битве и получить все лавры. Ну и в качестве запасного варианта имелось еще соглашение с Комара. Иногда лучше потерять род, чем жизнь, тем более ему не привыкать. Однажды он уже соглашался на подобное. Твое слово против его. Скорпида Лиурус вырвала Кречета из его собственных мыслей. Этого будет маловато, чтобы начать глобальную войну. Нужна провокация и пожирнее. Скорпида бледно-желтого цвета с изящными клешнями и загнутым жалом всегда была меньше своих собратьев в пантеоне, что с успехом компенсировалось ее ядовитостью. Это не ваша забота. повод я обеспечу», — отмахнулся Кречет, мысленно выбирая исполнителя на роль жертвенного агнца и отмечая сходное направление мыслей со Скорпидой. «Надо бы присмотреть к ней в качестве союзницы. Не проще ли решить вопрос с Комара? Именно это сейчас и пытается сделать Анубис. Если он преуспеет, то нам даже не потребуется затевать войну. Хорошо бы, не стала спорить богиня. Против одного воевать легко, против двух уже тяжелее, а там, где двое, там и трое. Так или иначе Комара уйдет из этого уравнения. А кто сказал, что я сейчас имела в виду Комара? Комара сперва решил, что Анубис его попросту хочет уничтожить, но тот его удивил. Полегче, крылатый, уклонился шакал от кровавых серпов с удивительной грацией и без попыток атаковать в ответ. Я всего лишь переговорщик. Чего ты хочешь? Комара наращивал силы, опустошая все доступные ему алтари, но его запасы были ничтожно малы по сравнению с силой шакала. Олицетворяя магию смерти в одной из африканских культур, Анубис имел гораздо больше благодати не только от своих последователей, но и от обычных людей, испытывающих надежду на более успешное перерождение в следующей жизни. Предложить сделку, от которой все останутся в выигрыше, шакал поднял лапы в жесте «сдаюсь», стараясь не провоцировать собеседника. «Вы пришли на мои земли угрожать моему роду и называете это сделкой? Не будь так категоричен», — принялся юлить Анубис. «Земли это не твои и даже не комариных. Завтра их дарение аннулируют в соответствии с сам знаешь с каким документом. К тому же ты и так получил от этого мальчишки больше, чем мог рассчитывать. Пришла пора делиться. Жирно тебе будет в одиночку присосаться к стихийному алтарю». «Какому алтарю, Анубис?» Комара даже крыльями всплеснул от возмущения. «Ты думаешь, я алтарь бы не заметил на этих землях?» Когда отступница активировала свой источник, его свет сверкал нам маяком из всех концов мира. «Здесь тишина. Так если брать нечего, отдай. Получишь род даже сильнее этого, готовый в любое время быть твоей поддержкой и опорой. Я тебе гарантирую. Я понять не могу», — Комара искренне недоумевал, — «вам земля нужна или люди? Хотя сейчас и того, другого у вас с избытком. В комариных уже есть капля моей крови, а на их земле – мои алтари. Я не ушел, когда дракониды решили стереть мою кровь с лица, и теперь не уйду». Комара почему-то вспомнилась, как Михаил обсуждал с другим магом крови в родном мире разницу методик развития. Тогда прозвучала фраза: «они пользуются заемной силой, мы же – своей». Эти мысли неспроста бродили в голове у бога. Не хотелось признавать очевидного, но все его накопленные резервы были мизерными по сравнению с шакальями. «Не глупи, соглашайся, пока предлагают хоть что-то взамен, а то может статься так, что единственным твоим приобретением будет собственная жизнь». «Вот мы и перешли к угрозам», — криво улыбнулся Комара. «Дипломатия окончилась, отступись и сохрани жизнь себе и этому роду, раз уж он так тебе дорог. Это мое последнее предложение». Вокруг Анубиса клубилась магия смерти, обещая быструю и легкую смерть. Херс 2. Комара затапливала холодная ярость. «Кровь – такая же основополагающая сила во Вселенной, как жизнь или смерть, чтобы я вот так сдался. Ты как был шавкой Кречета, так и остался». Комара не насмехался, он констатировал факт, указывая на местную разновидность пантеона в Египте во главе с богом Ра, который, по сути, и был еще одной ипостасью Кречета. «Вот можете вместе идти вы». Шквал магии смерти давил, пытаясь проникнуть под щиты, спеленать и уничтожить, отправив на перерождение. Но Комара чувствовал себя как никогда спокойно. Все вокруг есть кровь, а значит черпать ее можно не только и не столько из алтарей и накопителей, но и из всех окружающих. Для этого не обязательно было убивать. Нужна была лишь капля, но с каждого, до кого мог дотянуться Комара. Сила липла к нему, ластилась, отзываясь на кончиках крыльев и лап. Весь мир обогрился валой, превращаясь в пульсирующий шар крови. Его насыщенность силой была разной, но для бога это не имело значения. Щит Комара спокойно выдерживал шквал одного из сильнейших богов, покровительствующих дару смерти, даже не деформируясь. «Ох, нихера же себе, я его тут мчу спасать, а он...» Возмущений вперемешку с восторгом у винограда не было и предела. Друг откликнулся из-за спины и тут же принялся гонять Анубиса виноградными лозами с магией жизни, обжигая и без того порядком уставшего бога. «Вдвоем дело пошло значительно веселей. Считай, сегодня был твой звездный час», — прошипел от боли сквозь зубы шакал. «Погоди же, ты еще пожалеешь, что отверг мое предложение». С этими словами Анубис исчез в вихре тьмы. Своих в Сашире я успокоил, сообщив, что божественная битва пока откладывается, но не отменяется. Кровники и вои, получив отбой тревоги от меня лично, дружно воздали хвалу Комара. Мы же с Ольгой отправились советоваться с алтарем всех стихий. «Растешь», — подколола меня Ольга, — «если на тебя божественное ополчение начинают собирать, так может это на тебя, не остался я в долгу». «А как же», — хмыкнула эмпатка, — «на меня ходили меньшей толпой, и мне хватило». «Ополчение — это сколько?» — решил я на всякий случай уточнить, а то может меня толпой затопчут. «Это все, кому делать нечего, любители халявы и твои кровные враги. Поскольку последних у тебя нет, остаются два первых вариантах. И много таких, много», — ответили мне вместе алтарь и Ольга, — «это их излюбленная тактика, отправить мелочь на убой, вымотать противника, а затем добить». Мне казалось, после заседания Малого Божественного Совета остальных богов не так легко отправить на убой, а вот для этого им нужна будет провокация, — горько улыбнулась эмпатка. «Меня, к примеру, обвинили в убийстве собственного тотема, поэтому Комара лучше предупредить, чтобы не имел дел с этой коалицией. И не только Комара, задумался я, а еще винограда, белого медведя, синего кита, мангуста и еще множество богов, с последователями которых я так или иначе имел взаимовыгодные отношения, и которым не желаю зла. Как ты это себе представляешь?» — вопросительно вздернул бровь Ольга. «Являешься к Абдул-Азизу, к примеру, и заявляешь: дорогой друг, если твой тотем решит идти войной народ комариных или вас обяжет это сделать, то не ведись, все умрут, сидите дома». «Ай, не отвечай», — махнула рукой эмпатка, заметив мое выражение лица. «И так вижу, что дальше идеи пока не продвинулся. На самом деле я примерно так и думал поступить, но со стороны эта идея уже не выглядела так соблазнительно. А если в противовес собрать врагов Кречета?» — предложил я самый напрашивающийся вариант. «Как кто? Как обиженный комарин, тебя и слушать не станут, а Эсфису просто не пристало жаловаться. Твою мать, я сам себя загнал в ловушку, где приходилось рассчитывать лишь на свои силы». «Не только на свои», — возразил алтарь, подслушав мои мысли. «Возвращай первостихию воздуха домой. Раз уж боги решили напасть даже без полной комплектности алтаря, то хоть в бою мы пригодимся». Глава 15. С чего начать и чем закончить? Вопросы были не праздные. На носу была очередная война, которую я очень пытался предотвратить, но мне не дали шансов это сделать. Как гласила народная мудрость, все тайное рано или поздно становится явным. Так и у меня, пусть Кречет обладал информацией весьма отдаленно соответствующей правде, но войны на уничтожение в этом мире развязывали из-за меньшего. В моем списке было не так много дел, и первым из них было решение вопросов семейных, а именно узаконивание нашего будущего со Светой ребенка. Я предложил наскоро провести обряд, но женщины воспротивились. «Ты мы обещала к вечеру все подготовить для праздника в тесном семейном и дружеском кругу. Я бы могла и в Сашере все подготовить, но боюсь, пока ты со всеми обсудишь ситуацию, Света уже родит. Поэтому будем выкручиваться. От тебя требуется только вечером обменяться клятвами с невестой. Остальное мы организуем. Рэ, подстрахуй их, чтобы я не волновался», — попросил я деда. Сам же решил начать с предупреждения императорской семье не вмешиваться в происходящее. Поскольку к императору с этим вопросом я не мог явиться, то решил обратиться к принцу Андрею. Тем более, у нас с ним назначена была встреча на выезде с участием Семена Боброва. Но кровная связь с принцем молчала. Я на всякий случай отследил его местоположение и с удивлением обнаружил Андрея Петровича в императорской лечебнице. Состояние было не критическое, но общее снижение жизненных показателей было налицо. Я тут же связался с тестем по мобилету, но аппарат Подорожникова не отвечал. Что ж, зайдем с другой стороны. В конце концов, вертикаль подчинения в военном ведомстве тоже никто не отменял. Орлов отреагировал на звонок по-военному быстро. «Михаил, скажи, что у тебя не прорыв и не конец света с иномирным вторжением, а ты просто хочешь узнать, как мое здоровье». Голос у министра обороны был настороженным. Он явно ждал от меня какой-то подлянки, и я решил не разочаровывать его. «Как ваше здоровье, Данила Андреевич?» Пару секунд в аппарате было тихо, а после Орлов ответил: «Отставить прелюдии, врать у тебя получается плохо, еще и я нервничаю, томясь ожиданием, как институтка на свидании. Рассказывай, что стряслось. С моих земель спало проклятие, теперь туда имеют доступ боги, в маги могут пользоваться божественными дарами. Так это же хорошо, нет?» — обрадовался Орлов. «Легче будет дружину набирать и защиту удерживать. Данила Андреевич, те, кто это сделали, сделали это не просто так, и не для нас с вами. Скажем так, у меня с этими личностями возникли непримиримые разногласия, которые весьма скоро выльются в боевые действия. Гражданских я эвакуирую на время, от вас же хочу создание зоны отчуждения вокруг моих земель, чтобы никто не пострадал случайно. Миш, да кто на тебя в своей-то стране нападет? Недоумевал министр обороны. Родовую войну Петр Алексеевич не санкционирует, а все остальное уже гражданской попахивает. Если же кто-то из-за границ надумает, то эти убийц скорее подошлют, чем полномасштабную войнушку затеют. Ты с кем сцепился в этот раз? С Кречетом, не стал я скрывать основного организатора и заказчика. Комар что-то с ним не поделил, вот нам и грозит теперь война. А поскольку опыта в божественных войнах у меня хрен да маленько, по долгу службы пытаюсь минимизировать риски и количество жертв. На той стороне воцарилась тишина. Миш, а смеем ли мы вмешиваться в божественные разборки? Задал резонный вопрос Орлов. Но у меня-то выбора не было, я и так там был по самую маковку. Данила Андреевич, богам Божье, а нам, человеческое, вы представляете, сколько там людей поляжет, если ничего не сделать? Я вас прошу на расстоянии в километрах 50 от границ моих земель заслон продержать, и ни в коем случае не ввязываться. Оттуда и боги-то не все живыми выйдут, что уж про людей говорить. Боги, переспросил министр. Боги, Данила Андреевич, они поодиночке не воюют. Коалиции собирают. Услышал тебя, Миш, к императору когда на доклад, перешел в рабочий режим министр обороны. Да вот хотел через Андрея Петровича объясниться удаленно, только связи с ним нет никакой, притворно посетовал я на ситуацию, в надежде вызнать подробности о состоянии принца. Андрей Петрович у нас уже пару дней как в лазарете отлеживается на попечении твоего будущего тестя. Диагноз – крайнее истощение, поэтому придется лично докладывать. Данила Андреевич, у меня по месту дел не в проворот, чтобы еще в столицу на доклад зайцем скакать. Может, есть варианты? Попробую тебе связь организовать. Министр прекрасно понимал мое состояние, а потому шел на любое содействие. А почему так далеко заслон ставить предлагаешь? На всякий случай, попытался донести до Орлова я собственные опасения. Вдруг какое-то влияние магическое будет или воздействие, чтоб не подвергся никто. А если и подвергся, то пока до основной свары добежал, глядишь, она и закончилась. Следующим пунктом шли переговоры с Тайпаном. Первое же, что спросил у меня Алый Змей, было: обещай, что не потащишь в ваши разборки мою дочь. Нужно было видеть глаза Комара и Винограда после этих слов. Виноград, к слову, весь разговор на меня косился, но не задавал лишних вопросов, отдав инициативу нам с Комара. Тайпану мы обрисовали урезанную версию событий, по сути, предостерегая его от участия в кречетовской авантюре. Да с чего вы вообще взяли, что он нападет? Может, оракул ему смерть его показал? Мы втроем с Комарой и Виноградом недоверчиво хмыкнули. Уязвленное самолюбие, пошатнувшийся авторитет и зависть, перечислил я три первых пришедших на ум причины для нападения. Поэтому если у вас вдруг здесь начнут происходить провокации с целью моего очернения, рекомендую самому не встревать и свою фракцию удержать от поспешных выводов. Подобный же разговор у меня произошел и красным драконом. Я, по-твоему, совсем на идиота похож? Криво оскалил пасть красный. Мне и в прошлый раз все доходчиво объяснили. К тому же клятву никто не отменял. Я же смотрел на предводителя драконидов и не верил его словам. Что-то царапало предчувствие на грани сознания, но причина ускользала от моего внимания. С одной стороны, клятва действительно была принесена, но сюда бы сейчас Ольгу, чтобы считала его эмоции, ибо кровь не показала совершенно никаких признаков предательства или чего-то подобного. В конце концов, ну не самоубийца же он, все дальнейшие предупреждения я мог сделать лишь через последователей богов. Список был немаленьким. Мангуст, белый медведь, синий кит, лимузинский дуб, кобра, орлан, тигр, белуха, выдра, вулкан шевелуч, полос, одуванчик, подорожник, вот лишь неполный список тотемов, которые следовало оповестить. Засев в кабинет, я принялся выстраивать список в порядке важности и отмечать тех, с кем мог пообщаться через кровную связь, а с кем необходимо было личное присутствие. Но прежде, чем я взялся за оповещение, ко мне в кабинет вошла Ольга и села напротив. «Тебе нужно с ним поговорить», – безапелляционно заявила эмпатка. «Мне много с кем тут нужно поговорить», – указал я на список, составленный на коленке. «Я про императора», – Не стала ходить вокруг да около Ольга. Судя по тому, что мы видели, он мужик адекватный. Может, у него получится донести до своего покровителя посыл здравого смысла. В прошлый раз за этот посыл императора лишили родовых даров. Сомневаюсь, что он захочет повторения. И вообще, откуда в тебе такой пацифизм проснулся? От тебя переняла. Пожала плечами эмпатка. Результаты прошлого противостояния все еще периодически стоят перед глазами. К тому же после твоей коронации он уже однажды принимал правильное решение, значит, был внутренне готов к нему. Наш разговор прервало сообщение от паука. Тот, чуть запыхавшись, вошел в кабинет и сообщил: «У нас в Хмарево император с охраной, хочет видеть тебя». Мои слова да богу в уши, покачала головой Ольга. «Могу я дать совет?» Я кивнул, выражая полное согласие. «Будь с ним откровенен, насколько это возможно. У него сейчас есть все шансы быть отыгранной в темную фигурой с учетом его разногласий с тотемом. Нет, если Петр Алексеевич тебя в качестве правителя не устраивает, то можешь не откровенничать. Но почему мы тогда не ударили сразу по делегации местных? У тебя не хватило бы сил на Кречета, если бы я стравила всех остальных?» «Хватило, не стал я возражать. Но ты бы не выжила». «И что?» — вопрос Ольги ставил в тупик, не предполагая контраргументов. «Как будто в первый раз умерла бы. Эту тенденцию надо прекращать», — возмутился я. «Вот и прекрати. Тебе не все равно на людей. Так дай им возможность увидеть всю картину целиком». Ольга встала из кресла и отступила мне за спину. «Если не против, пойду с тобой. Вдруг император пойдет в разнос, утихомирю». Я думал лишь несколько секунд, прежде чем принять решение. «Жук, ты рядом с императором?» «Так точно, Михаил Юрьевич. Жду ваших указаний», — коротко отчитался Кровник. «Ну что же, в открытую, так в открытую». Я открыл портал к Кровнику и помахал рукой бывшему сюзерену. «Проходите, Петр Алексеевич. Разговор будет долгим». Император сперва не поверил в то, что услышал от министра обороны. «Данила, ты никак сгорел на работе, ничего не перепутал?» Но Орлов лишь покачал головой раздосадованно. «Не отреагировать на сигнал я не могу, к тому же Комарин до того по пустякам меня не беспокоил. Допустим, ты мозгами не тронулся, что не означает ментального здоровья Михаила Юрьевича. Откуда он может знать про грядущую войну богов? Они же ему не отчитываются. Они вообще никому не отчитываются. Его, видимо, комар предупредил», — тихо отозвался Медведев. «А вас Кречет не привлекал еще? Это ведь такой ресурс. Боги упаси от такого привлечения», — подумал про себя Петр Алексеевич. Тут после прошлого общения едва жив остался. Мысли невольно перепрыгнули на ситуацию со своим здоровьем и здоровьем сына. Необычайно эффективная технология поддержки жизненных показателей, добровольная потеря памяти и беспамятство Андрея, сопряженная с возвращением магических способностей. Петр Алексеевич все гадал, с какой стати тотем сменил гнев на милость, но нынешние мысли наталкивали на безрадостные выводы. Возможно ли, чтобы мне вернули силы именно ради участия в грядущей войне? Но как он себе это представляет? Император, уничтожающий собственного вассала, чем я буду лучше деда? Или же все было просчитано Кречетом задолго до этих событий? Не зря же покровитель дал добро на расторжение вассальной клятвы. В голове вертелось множество вопросов, ответы на которые у бога было не получить. Зато другой источник информации сейчас засел у себя на болотах и занимался эвакуацией людей с места предстоящей бойни. «Я бы тоже не сильно по докладам бегал в такой ситуации», — сам себе признался Петр Алексеевич. «Видимо, придется и в третий раз навестить бывшего вассала, чтобы случайно не наломать дров. Ска, как же бесит, когда от меня ничего не зависит. С другой стороны, уж лучше быть в курсе ситуации и попытаться хоть как-то обезопасить свою семью, чтобы не повторилась ситуация несколько вековой давности. Когда боги сходятся в драке, то страдают зачастую исключительно люди. Эти последствия им с Комариным и необходимо было минимизировать». Спустя час и шесть свитков переходов император стоял посреди деревни Хмарева и наблюдал за слаженными сборами жителей Скарба с последующей погрузкой на военные автомобили с брезентовыми кузовами. Эвакуация была в самом разгаре, и это практически в 5 утра, когда на небе только забрезжили первые лучи рассвета. «Да чтоб тебя!» – тихо выругался император, а после добавил и еще несколько крепких словечек, когда прямо перед ним открылось зеркало портала, и граф Комарин поманил его к себе в кабинет со словами: «Проходите, Петр Алексеевич, разговор будет долгим». А девочка созрела, иронично прокомментировала вход императора в зеркало портала Ольга и тут же расшифровала свою ремарку, Он пришел за информацией, боится за семью и хочет снизить жертвы среди людей по максимуму. Говорила же, нормальный мужик. Граф, чем дольше я с вами знаком, тем больше вопросов у меня возникает к вам, а уж в свете ваших последних известий и вовсе. Присаживайтесь, Петр Алексеевич, я указал на одно из двух кресел у рабочего стола, второе заняла Ольга, и прежде, чем мы начнем нашу беседу, предлагаю вам я ознакомиться вот с этими документами. Я передал комплект документов, подписанных и заверенных магической печатью императора и продублированных принцем Андреем, о создании территории особого значения. Чем дальше читал Петр Алексеевич, тем выше поднимались его брови. Отложив последний документ, император задумался. «Умеете удивлять, Михаил Юрьевич, или правильнее будет Троердан из Фес, судя по двойной подписи на всех документах? Не суть важно», — отмахнулся я, — «как вам будет удобно». «Не скажите», — покачал головой Петр Алексеевич, — «общение с графом и императором все же различается. Не в нашем случае. У нас с вами нынче проблемы куда глобальней, чем коллизия титулования», — криво улыбнулся я. «Я так понимаю, мой добровольный провал в памяти о лечении сестрой и эти документы — это ваших рук дело, наших с Андреем Петровичем». Не стал отрицать я очевидного. Он провел вас на мою коронацию, и вы там чуть не ушли в реку времени из-за крайней слабости от потери родового дара. Пришлось Софье браться за ваше излечение. Как вы ее нашли? Почему она не вернулась? Я смотрел на императора иными глазами. Прошло несколько веков, а раны от потери разом семьи и любимой сестры так для него и не зажили. Кречет расплатился ею с Орланом ради прекращения войны родов. Она была рабыней в Японии и жизненной батарейкой для нескольких родов. Думаете, после такого она хотела бы вернуться и вновь стать разменной монетой в играх богов и рода? Император опустил голову в пол, скрывая застарелую боль во взгляде, а спустя минуту на меня смотрел уже совершенно собранный и отстраненный политик. Итак, что мы с вами можем в данной ситуации сделать? Петр Алексеевич, вопрос задам чисто гипотетически. Существует ли мирный вариант процедуры перехода трона на случай гибели правящей династии или ее покровителя?